Глава 14. Триумф золотоволосой богини. Ручей струился и пенился. Лоон сидела на траве, пытаясь привести в порядок волосы. Мокрая одежда лежала рядом, а худое долговязое тело, пережившее смерть, переливалось коричневыми и белыми бликами. Рассматривая свое отражение, Лоон удовлетворенно улыбалась. Тело, которое она заняла почти неделю назад, успело загореть и уже не напоминало о судьбе его прежней хозяйки. Теплое солнце и божественный дух превращали утопленницу в миловидную девушку. Волосы, так тщательно вымытые и приглаженные гребнем, сверкали темным сиянием. Зеленые глаза смотрели более уверенно, и вода отражала их, будто два изумруда, сиявших мягким светом. Лицо. Лоон вздохнула. Она сделает его получше, но слишком выступают скулы. Девушка будет выглядеть простушкой. Лоон все еще вглядывалась в свое отражение, но ощущение присутствия чужого духа внезапно заставило поднять голову. В 10 футах от нее над водой из ничего возник голубой смерч. Вращающийся сгусток цвета и света уже отбрасывал тень и становился менее прозрачным, приобретая форму женского тела. Из ничего возникла Инезия. Маленькое изящное обнаженное тело пульсировало, проходя материализацию на отмели. Вода у ее ног бурлила. Ручей боролся с новым препятствием, нехотя и без надежды на успех. Не спеша, Инезия вышла на берег и села в 2 ярдах от своей соперницы. Лоон насмешливо смотрела на золотоволосую богиню, которая презрительно произнесла: «Дать ему перстень власти? И ты думала, что это разумно?» Лоон пожала плечами. Она хотела ответить, но передумала, поняв, что вопрос прозвучал чисто риторически. Инезия пришла не спрашивать, а утверждать. В выражении лица богини, кроме безмятежности, было и торжество. Поэтому в ответ на вопрос она также спросила: «Значит, он подписал приказ о моей смерти? Я ждала твоего появления именно сейчас. Сколько моей жизни еще осталось, дорогая Инезия?» Безмятежность богини рассыпалась звонким смехом. «Неужели ты надеешься, что я отвечу?» «Тогда я буду продолжать бороться, чтобы этого не случилось никогда». Видеть, как от изнеженного тела Инезии исчезает выражение самодовольства, было приятно. Маленькая, но победа. Она ответила грубо и надменно: «По крайней мере, истинное тело я могу уничтожить в любое время, если пожелаю, хоть сейчас». Чувство победы угасло. Лоон с трудом произнесла: «Ты хочешь сказать, что оно уже существует?» Она дрожала, похолодев от ужаса. «Истинное тело. Глупо даже надеяться спасти его. Сейчас она не может свободно покинуть новое. Ему не помочь». Лоон была уверена, что ее божественное тело, которое так любил Пта, уже не существует. Поэтому все свои планы она строила, учитывая реальное положение дел. Тело, в котором был полюс божественного могущества, еще не уничтожено. Надо его вернуть, надо действовать быстро и решительно. И она хмуро произнесла: «Ты умнее, чем я предполагала. Но, дорогая Инези, тебе не хватило мудрости понять главное. Я буду жить или умру вместе с Пта. Вы оба умрете, и очень скоро», — холодно сказала Златовласка. 5 чар из 7 уже разрушены. Кажется, Пта уже чувствует опасность, но это теперь не имеет значения. Он попал в мою сеть. Скоро падет и 6-я защита. Моя маленькая хитрость сработает. Любая его мысль может быть полностью независимой. Тем более, что эта идея уже давно вошла в сознание Пта. Новый план действий для него в действительности не нов. Идея в голове пта возникла по моей воле, и он осуществит ее через день или два. Ты понимаешь, что все твои надежды на вернувшуюся свободу и крохи божественной силы напрасны. Лоун устало села. Беседа с глазу на глаз соперницей могла вести к победе, и прерывать ее не стоило. Она позволила молчанию продлиться, пока не почувствовала возвращение уверенности. Ее преимущество было настолько мало, что почти не помогало бороться с хитрой соперницей. Неделя, которую она провела у ручья в ожидании визита богини, позволила укрепить новое тело, но подавила волю. Нельзя было отходить от воды, которая позволяла быстрее и с меньшей потерей сил вернуться в истинное тело. Помогал и характер Энизии. Она всегда была тщеславной, смешно хвасталась даже маленькими победами, надеясь унизить Лоун. Такие беседы помогали сохранить волю и силу духа, закованной в цепи соперницы. Но Энизия не могла отказать себе в удовольствии унизить ее. Так же было и сейчас. Лоун сказала спокойно. «Честно говоря, я не верю, что он способен организовать вторжение так, как это надо. Горы, вулканы – совсем не та война, которую он знает. С большими потерями и мучениями ты 7 раз попытаешься добраться до трона Пта, и 7 раз армия Ганвалейна потерпит неудачу». Энизия нетерпеливо отмахнулась. В ее голове появились интонации триумфа. И Лоун уловила изменения. «Через день или два, — сказала Энизия, — мой план осуществится. Можешь не сомневаться». Лоун подумала, что так уверенно Энизия может говорить о будущем только в случае, если оно уже стало прошлым. Или настоящим. Или настоящим. Во второй день пребывания на фронте Пта собрал 10 000 маршалов с женами и долго рассказывал, как следует воевать. Я была одной из жен и знаю, что выбранная стратегия должна привести к победе. Он значительно увеличил количество скриров и гримпсов на передовой линии. Это имеет смысл. Энизия прервала свои откровения о новой тактике и стратегии армии, улыбнулась и продолжила слащавым голосом. «Только ты, дорогая Лоун, можешь понять, что это означает. Но твой язык опечатан. Не так ли, милая? Ты все поймешь, когда услышишь ключевое слово «Аккардистан». И я тебе говорила об этом раньше». «Дьяволица! Ты убийца! Это подло!» — с яростью вскричала Лоун. В ответ прозвучал звонкий смех, переходящий в сатанинский хохот. Сомнений в безнадежности души и разума Энизии не могло быть. Золотоволосая богиня, ведущая своего мужа и соперницу по дороге смерти, воскликнула. «Какие мы сентиментальные! Что можно поделать с этим, если всем человеческим существам судьба уготовила смерть еще раньше, чем они родились?» Энизия разлеглась на зеленой траве, раскинув волосы среди цветов. Ее совершенное тело купалось в лучах утреннего солнца. Глаза, напоминавшие голубые льдинки, смотрели на долину, простиравшуюся до северных холмов. Убегающий в глубину пейзажа ручей был достаточно широк. Недалеко стоял огромный скрир Лоун и методично погружал свою голову в поток, каждый раз вынимая серебристо-белую рыбу. Длинная шея птицы при этом резко выгибалась, и улов исчезал в клюве. Лоун сначала показалось, что она может прочесть мысли соперницы, следившей за птицей. Но затем она поняла, золотоволосая богиня не пытается прогнать птицу, а думает о решении более сложной задачи. Энизия вздохнула и произнесла с досадой. «Плохо, что Пта инструктировал армию после того, как назначил на высшие посты мятежных офицеров. В его действиях чувствуется уверенность, но и нетерпеливость. Мятежники поверили в серьезность предстоящей войны. Даже я была удивлена его смелыми замыслами и манерой отдавать приказы всей огромной армии. Сомневаюсь, что человек, Холлорайт, не осознает пределов своей власти. Он наверняка понял, лишь полупта способен был ее получить. Но это уже не важно. Мятежники потерпят поражение благодаря моей небольшой хитрости. Взгляды женщин встретились. Лоон понимала, что благодушие соперницы неискренне. «Хитрости?» – эхом отчаяния прозвучал ее голос. «Вчера он отправился с мятежниками-офицерами и художниками изучать с воздуха район предстоящей атаки на врагов. Они летели на скрирах, рисовали карты и расположение войск. Сегодня они поедут туда же на гримпсах, уточнять детали». «Но я не понимаю». «Поймешь, дорогая, когда я скажу, что 2 дня назад в руки бывшего генерала мятежников, а теперь маршала Маарика, попали донесения. Их якобы принц Инизио написал мне сам. И он уже знает, что настоящей войны не будет. Будет только небольшая стычка, где погибнут почти все мятежники». Инизия лениво поднялась, сверкнув волосами, и продолжила. «Мятежники сегодня утром начнут действовать, и моя хитрость разрушит 6-ю защиту Пта. Это случится сегодня утром, а вечером божественный трон будет в моей власти. Я тебе предоставила на время определенную власть и свободу. Будь счастлива мыслью, что моя спешка связана с тем, чтобы помешать тебе вмешаться в ход событий и не позволить чинить препятствия. Прощай, дорогая». Она вступила в ручей и исчезла. Долго смотрела Лоон в то место, где только что была жестокая соперница. Неделю она дала своему новому полуживому телу, чтобы вернуться к жизни. Какой долгой оказалась эта неделя. Одеваясь, Лоон размышляла о дальнейших действиях. Пта успел приготовиться к войне раньше, чем она предполагала. Надо действовать быстрее. Ее план помощи Холлорайду Пта в осознании истины надо приспособить к новой ситуации. Сейчас главное найти Пта, где бы он ни был. Надо найти его немедленно. Штаб мог быть на центральных холмах, противостоящих Нушерванскому городу Трия. Где-то в этой огромной долине, среди огромного скопления людей и боевых животных, был Пта, и он в опасности. Лоон завязала сандалии, жестом подозвала скрира, и через минуту птица унесла ее в небо, на север. Нападение на Нушерван состоится, но оно не будет логичным. Месть настигнет владыку Аккардистана и Нушерванскую армию, которая похищает граждан Ганвалейна. Подлости нет прощения. Великая война начнется через месяц. Потрясение прошло. Мрачный Холлорайт спокойно сидел на спине Гримпса и смотрел на приближающегося противника, который вовсе не спешил, видимо, уверен в успехе своего десанта. До первых шеренг оставалось около полумили. Сегодняшнее могущество бога Пта не способно было изменить ситуацию. Но он не должен попасть в плен. Надо дать понять этим болванам, что ганвалейской армии необходимо еще 3, даже 4 месяца, чтобы подготовиться к победоносной войне среди гор и вулканов. Нужно накопить здесь огромные запасы продовольствия, увеличить в несколько раз число грузовых гримпсов и скриров. Горы можно покорить только хорошей организацией снабжения армии, прочным тылом. Жуткие жерла вулканов, пузырящиеся темные зыбучие пески. Кто из этих новоявленных генералов способен организовать марш миллионов животных с грузом через труднопроходимую горную страну? Холлорайт засмеялся. Полковник вновь заговорил. «Глупо даже помышлять о сопротивлении. Их на 500 человек больше. Вы не можете вырваться из этой западни». Краем глаза Холлорайт уловил движение на крутом склоне по правую руку. Всадники уже скатились вниз и исчезли среди зарослей. Маневр достойный подражания. Слева тоже перерезали путь к ущелью. Кольцо смыкается. Противник использовал свое численное преимущество наиболее разумно. Они знают, что Пта не будет идти на прорыв со своим штабом, а одному не вырваться. Изменить ситуацию вряд ли возможно. Холрид еще раз оценил позицию и определил, что есть два варианта поведения. Он развернул своего Гримса и направился к молодому офицеру, который внимательно следил за противником. Офицер заметил это движение и стал следить уже за Пта, при этом он улыбался. Улыбка положила конец надежде на первый вариант, поэтому Холрид остановился и крикнул. «Маршал Уубрик, прикажите людям рассыпаться во всех направлениях. Попробуем сбить с толку этих нушерванцев. Может, кто-нибудь и сможет вырваться из кольца?» Все сопровождающие принца дружно засмеялись, а маршал вежливо ответил. «Господин, этим людям сложно приказывать. Вы же знаете, в штабе отборные люди. У каждого из них сестра, брат или мать с отцом в плену. Они знают, Нушир недоверчив и убеждены, что, пожертвовав собой, они погубят и родных. Если же вы сдадитесь, то это другое дело. Подумайте, как люди с такими мыслями исполнят мой приказ, если он прозвучит громко и от имени великого принца Инизио». Холрид молчал. Он не знал, как живут родственники мятежников в плену, о чем думают жители провинции Нушервана, которая раньше принадлежала Ганвалейну. Именно эта провинция послужила началом распри народов. Нельзя не учитывать, что мятежники сейчас так же будут напористы, как немцы во Вторую мировую после первых успехов. «Напади на Нушерван», – предложила Лон. Она действовала коварно. Сначала подала эту мысль, затем пыталась отговорить от нападения, что и дало убеждение о необходимости вторжения. Все ее поведение было обычной хитростью, заставившей Пта самому принять решение о войне с Нушерваном. Ближайшие всадники были всего лишь в 300 ярдов. Надо торопиться найти того, кто поможет осуществить второй вариант спасения. Холрид уже открыл рот и хотел подать команду, но заколебался. Все тело ощутило предстоящее чувство, которое Пта хранил в памяти. Он почти физически переживал неприятные ощущения. Всадники приближались. Оставалось не больше 100 ярдов, и Холрид решился. «Воины Ганвалейна, кто из вас способен пронзить мое сердце стрелой?» Никто не ответил. Блестящие экипированные офицеры только переглядывались между собой, смотрели на приближавшегося противника и не двигались с места. Наконец заговорил тот же полковник. «Видите ли, принц, мы обещали передать вас живым, только в этом наша надежда». Чувство безнадежности положения покинуло Холрида. Он решился. Тело пронзал холод, но похищение Пта допустить нельзя. Другого выхода не было. В прошлый раз смертельный удар привел его в ярость, как будет сейчас. Он видел, что полковник держит в руках тонкое копье из прочного дерева с каменным наконечником. Офицер уже знал его желание, но Холрид направил своего Гримса к нему. Борьба между ними была короткой. Глаза полковника широко раскрылись, когда копье было вырвано из его рук, точно у слабого ребенка. Холрид торжествующе вскрикнул. Копье в его руках совершило несколько кругов, со свистом рассекая воздух. 1000 врагов приближалось. Время неумолимо уходило, и Холрид Пта силой вонзил копье в свою грудь. Наконечник пронзил сердце человека-бога, и в глазах потемнело. Первое мгновение боль была ужасной. Затем агония прекратилась. Холрид ощущал вес копья в том месте, где оно пронзило кожу. Ощущение было омерзительное, но он терпел сколько мог. Только позволил туловищу откинуться на круп животного и медленно сползти на бок. Ноги остались в стременах. а руки по-прежнему крепко держали кожаные поводья. Кто-то совсем рядом разразился отборной бранью. Он говорил по-ганвалейски. «Так вот, как вы решили передать принца в наши руки. Ну, Шир отплатит вам за это сполна. Не отпускайте этих грязных предателей!» Голос полковника ответил. «Мы не виноваты. Вы сами видели, как он отнял у меня копье и закололся. Кто мог подумать, что этот изнеженный любимчик богини поступит таким образом?» Холрайт невольно проникся симпатией к этому человеку. Недовольные заговорщики были правы. Какая еще группировка решилась бы восстать против бессмертной женщины религиозного рабства, поддерживаемого могущественными владыками замков Ганвалейна? Каждый, кто решился на это, был готов к своей смерти и не верил в мужество принца. Вождь нушерванцев проревел. «Живого или мертвого, но мы заберем этого наглеца! Пора отсюда уходить! Ждать здесь я не намерен! Вперед!» Холруйд слышал, как тяжелые когтистые лапы царапали землю. Грим сбежал во всю прыть, ломая кусты, не огибая холмы и овражки. В голове кружилась только одна мысль. Никто не додумался вынуть копье из груди. Оружие болталось из стороны в сторону. Не может же оно торчать весь день в его сердце. Тело и дух пта должны быть гармоничны. Надо что-то сделать. Полуоткрыв глаза, Холрид смотрел в небо, покрытое редкими облаками. Поза была неудобной и не позволяла расслабиться. Вдруг на его лицо упала тень. В небе летел одинокий скрир с наездником. Если бы этот глупец на птице мог понять, что случилось внизу, может, он и успел бы прислать подмогу, перекрыть подступы к границе. Но птица продолжала лететь на север и, наконец, исчезла из виду. Как же избавиться от копья? Холрид стал потихоньку сползать вниз, будто мертвое тело не могло удержать равновесие на широкой спине Гримпса. Он стремился занять такое положение, чтобы рука дотянулась до древка. Затем начал продавливать каменный наконечник глубже. Вернулась боль и отвращение к происходящему. И вот уже копье царапает спину животного. Гримп споткнулся и сбился с темпа. Холрайт наблюдал сквозь веки за мятежниками, скакавшими рядом. На него обратили внимание. Сквозь боль в мозгу прозвучал чей-то голос. «Прекратить движение! Эй ты, вытащи копье! Еще немного, и он свалится, а гримпсы затопчут труп так, что никто не узнает принца Инизио!» Омерзительное ощущение исчезло. Холрайт ликовал. Вечером он убежит. Темнота поможет обмануть стражник. А силы хватит справиться с десятком людей. Тут раздался крик. «Командир, смотри! На копье нет крови! Тут что-то не так!» Гримпс остановился. Чьи-то грубые руки стащили тело Холрайда на землю и стали ощупывать. Самодовольный голос командира произнес. «Так я и думал. Нет даже раны. Любовник богини решил пошутить с нами. Вставайте, принц Инизио, мы знаем, что вы не мертвы!» Не говоря ни слова, Холрик поднялся с земли и взобрался на своего гримпса. Все нушерванцы вокруг были рослыми и сильными мужчинами. Многие носили усы или бороды. «Отборная группа», — подумал Холрик. «Они должны были смеяться над неудачной хитростью принца Инизио, но никто не смеялся. Все смотрели на принца с удивлением, но никто из этих силачей не хотел встретиться взглядом с Холрайдом. Отряд снова двинулся в путь. Странная реакция на оживление человека, чье сердце было пронзено копьем. Надо сделать их своими друзьями. Но как? Поведение незнакомых воинов не было естественным, и предсказать их поведение трудно. Длинная колонна гримпсов преодолевала вершину очередного холма. Кто-то подал Холрайду плетеную корзину с фруктами. Другие пленники еды не получили. В корзинке было 3 вида фруктов. Один из них был незнаком. Круглый плод со шкурой красного цвета, которая снималась как с банана. Толстый, мягкий, около 3 дюймов в диаметре. Вкус, как у винограда, и совершенно без запаха. Ни хлеба, ни другой пищи, кроме фруктов в корзинке, не оказалось. Увидев, что к нему приблизился нушерванский офицер, Холрид протянул ему корзинку и с улыбкой произнес: «Если хотите есть, то берите это. Я могу обходиться без пищи». Он сделал паузу, улыбнувшись, посетовав на забывчивость. «Около 700 лет». «Пошел ты в Кардистан!» – выругался офицер. Уже смеркалось, а караван пленников все шел вперед. Холрид так и не притронулся к пище. Голодные люди в ней нуждались больше, чем полубог. Но поделиться фруктами можно было только с гримпсами. Холрид обратился к тому, чье имя успел узнать в пути. «Генерал Стейл, известно ли вам, сколько времени осталось до реки Кипящей Грязи?» Худой мужчина лет 40 с ястребиным носом неохотно ответил: «Мы достигнем ее раньше, чем стемнеет. Через реку перекинуто 12 мостов. По одному из них мы переправимся. Тогда до города 3, а останется 8 кан». Холрид спокойно кивнул в знак благодарности за исчерпывающий ответ. Но в мозгу возникло ощущение беспокойства, что означает невозможность пересечь реку Кипящей Грязи для Инизии. Даже в путешествии умов она не способна на это. Надо быстрее понять, что за этим кроется. Он изучал профиль нушерванского генерала. Весь его вид показывал, что он не намерен вступать в беседу с пленником. Время уходило. А время – это единственное, чего не хватало Холрейду Пта. Горы вокруг становились выше, чем в начале путешествия. Новые вершины были более острыми, почти не покрыты растительностью. Густой дым, извергнутый вулканами, струился по ущельям. Холрейд почти чувствовал мир мглы, укрывающий Нушерван. Он решил еще раз поговорить с офицером. «Клянусь, что не притронусь к еде. Если не хотите есть сами, то отдайте другим воинам, которые не будут знать, что она от меня. С едой нельзя передать ненависть или идеологию». На этот раз генерал взял корзинку и передал ее другому. Холрид не стал следить, кому досталась пища. Он продолжил разговор. «Скажите, если я поклянусь, что прибыл на фронт сражаться до победы и завоевать столицу Нушервана, изменит это ваше отношение ко мне? Вы же ганвалейцы из этой провинции, которая сейчас принадлежит Нуширу. Я не ошибаюсь?» «Можете произносить любые клятвы. Все знают, принц Инизио – марионетка в руках богини Инизии». «Вы правы», – мрачно ответил Холрид. «Но я не принц Инизио. Слушайте и верьте. Я Пта». Генерал внимательно глянул на собеседника и тут же рассмеялся. «Хорошо сказано, но это неправда. Никто не может убедить нас, что эта личность существовала когда-либо. Тем более, это не может быть правдой сейчас. Смотрите, впереди уже река Кипящей Грязи. Сегодня поздно вечером мы будем в городе Триа». Когда Гримпс топтал каменный мост над рекой, Холрид чувствовал тепло, исходящее из кипящего болота. Караван пересек реку Кипящей Грязи и углубился на территорию Нушервана. Пта в плену.